Глава 12. Посвященная стирке и лаббачьим яйцам. На завтра Чармайн проснулась рано, потому что потеряшка уткнулась ей в ухо холодным носом, предполагая, очевидно, будто и сегодня они, как обычно, отправятся в королевскую резиденцию. «Нет, мне туда не надо», — хмуро сказала Чармайн. «Сегодня королю надо заниматься принцем Людовиком. Потеряшка, уйди, а то как бы я не превратилась в какую-нибудь Изоллу и не отравила тебя. Или в Матильду и не наслала на тебя злые чары. Уйди, пожалуйста». Потеряшка печально засеменила прочь, но Чармайн уже не могла заснуть. Скоро она встала, пытаясь разогнать хмурое настроение тем, что обещала себе провести день в сладком безделье за чтением «Путешествия мага». Питер тоже встал рано, и у него были другие соображения. «Сегодня мы с тобой выстираем белье, хотя бы часть», — сообщил он. «Ты заметила, что в кухне уже 10 мешков и еще 10 в спальне чародея Норланда. Думаю, в кладовой их тоже уже десяток». Чармайн из-под лобья посмотрела на мешки с бельем. В кухне от них стало не протолкнуться. Она была вынуждена это признать. «Давай не будем», — предложила она. «Наверняка стиркой занимаются кобольды». «Ничего подобного», — возразил Питер. «Мама говорит, что если копить грязное белье, оно размножается». «К нам ходит прачка, я стирать не умею», — предупредила Чармайн. «Я тебя научу», — сказал Питер. «Хватит уже прятаться за собственным невежеством». Чармайн сама не понимала, как это Питеру всегда удается приставить ее к работе, но вскоре она уже вовсю качала воду из водокачки во дворе, наполняла ведра, а Питер таскал их в сарайчик прачечную и там выливал в медный котел. Примерно после 10-й ходки Питер вернулся и сказал: «Теперь надо разжечь под котлом огонь, но я не могу найти никакого топлива. Как ты думаешь, где он его держит?» Чармайн натруженной рукой откинула со лба потные волосы. «Наверное, там все устроено так же, как в кухонном очаге», — сказала она. «Пойду посмотрю». И зашагала впереди Питера к сарайчику, думая про себя. «Если ничего не получится, можно будет не стирать. Прекрасно». «Нам нужно найти какой-нибудь один горючий предмет», — сказала она Питеру. Питер рассеянно огляделся. В сарайчике не было ничего, кроме стопки деревянных бодеек и ящика с мыльной стружкой. Чармайн пристально изучила пространство под котлом. Там было черно от старой сажи. Чармайн изучила бодейки. Слишком большие. Чармайн изучила мыльную стружку и решила, что еще одну пузырчатую бурю лучше не устраивать. Она вышла за дверь и отломила сухую ветку от чахлого дерева. Сунув ее в сажу, она похлопала по котлу и сказала: «Огонь, гори!» И еле успела отпрыгнуть. Под котлом так и полыхнуло. «Вот», — сказала Чармайн Питеру. «Хорошо», — сказал тот. «Давай обратно к водокачке. Надо наполнить котел доверху». «Зачем?» — простонала Чармайн. «Затем, что у нас 30 мешков белья, а ты как думала?» – отозвался Питер. «Надо налить горячей воды в бадьи, чтобы замочить шелковое и постирать шерстяное. Потом нужна будет вода для полоскания. Это еще очень и очень много ведер». «Немыслимо!» – шепнула Чармайн потеряшке, которая присеменила посмотреть. И со вздохом снова взялась за рычаг водокачки. Между тем Питер принес из кухни стул и поставил его в сарайчик. Затем, к негодованию Чармайн, он поставил бодейки в ряд и принялся выливать в них полные ведра холодной воды, которую Чармайн раздобыла непосильным трудом. «Я думала, это для котла!» – возмутилась Чармайн. Питер взобрался на стул и стал горстями ссыпать в котел мыльную стружку. Из котла уже валил пар и исходило побулькивание. «Хватит спорить, давай качай», – велел Питер. «Скоро уже можно будет кипятить белое. Еще 4 ведра и все, начинай закладывать в котел рубашки и все прочее». Он слез со стула и ушел в дом. Вернулся он, таща 2 мешка с бельем, прислонил их к стене сарайчика и отправился за следующими. Чармайн качала воду, пыхтела, сердилась, лазила на стул, чтобы вылить еще 4 полных ведра в мыльные облака пара, вздымавшиеся над котлом. Потом, радуясь, что можно сменить занятие, она развязала тесемки на первом мешке. Внутри были носки, длинный красный чародейский плащ, 2 пары брюк, а под ними рубашки и кальсоны. И от всего этого попахивало плесенью из-за потопа в ванной, который устроил Питер. Как ни странно, когда Чармайн развязала следующий мешок, в нем оказалось все то же самое. то есть буквально то же самое, что и в первом. «У чародеев и грязное белье особенное», – рассудила Чармайн. Она брала охапки белья, взбиралась на стул и загружала белье в котел. «Нет-нет-нет, стой!» – закричал Питер, когда Чармайн только-только успела положить в котел содержимое второго мешка. Питер кинулся к ней через газон, волоча на буксире еще 8 мешков, которые он связал вместе. «Ты же сам сказал!» – запротестовала Чармайн. «Дурында! Надо же сначала разобрать белье!» – выдохнул Питер. «Кипятить можно, только белое!» «Я не знала!» – надулась Чармайн. Все утро напролет она разбирала белье и раскладывала его грудами на траве, а Питер загружал белые рубашки кипятиться и наливал мыльную воду в бадьи, чтобы замочить там плащи и носки и 20 пар чародейских брюк. Наконец Питер сказал: «Наверное, рубашки уже прокипятились», и поставил на траву бадью с холодной водой для полоскания. «Гаси огонь, а я солью горячую воду». Чармайн понятия не имела, как гасить колдовской огонь. Для эксперимента она постучала по котлу и обожгла руку. «Уй, огонь, погасни!» – вскрикнула Чармайн. Пламя послушно стихло, заискрилось и исчезло. Чармайн облизывала пальцы и смотрела, как Питер открывает кран внизу котла и выпускает в сливное отверстие в полу розовую мыльную пену. Чармайн присмотрелась к струе сквозь пар. «Я не знала, что мыло было розовое», – заметила она. «Не было оно розовое», – сказал Питер. «О, небеса! Посмотри, что ты натворила!» Он вскочил на стул и принялся доставать из котла окутанные паром рубашки специальной деревянной рогулькой. Оказалось, что все до единой рубашки, плюхавшиеся в холодную воду, стали сочно-светло-вишневыми. После рубашек Питер извлек 15 крошечных севших носочков. Они были бы малы даже Моргану. И детского размерчика пару чародейских брюк. В самом конце он выудил очень маленький вишневый плащ и укоризненно предъявил его Чармайн. Плащ был мокрый и горячий. «Вот что ты наделала», — сказал Питер. «Никогда не клади красные шерстяные вещи с белым бельем. Краска линяет, а плащ теперь на кобольда не налезет. Ну ты дурында!» «Откуда я знала?» — с чувством воскликнула Чармайн. «Я всю жизнь жила как в теплице. Мама не подпускает меня и близко к прачечной». «Потому что это неприлично». «Понятно», — брезгливо скривился Питер. «Что, думаешь, я буду тебя жалеть? Так вот, не буду. Но к катку я тебя и близко не подпущу. Страшно подумать, что ты с ним сделаешь. Попробую наложить отбеливающие чары, пока отжимаю белье. А ты пойди принеси из кладовой бельевую веревку и тот тазик с прищепками и развесь все сушиться. Могу я рассчитывать, что ты при этом не удавишься или еще чего-нибудь не учудишь?» «Я не дурында», — надменно отвечала Чармайн. Примерно через час, когда Чармайн с Питером, усталые и мокрые от пара, чинно ели в кухне вчерашние нераспроданные пироги, Чармайн не могла удержаться от мысли, что с бельевой веревкой она обошлась гораздо ловчее, чем Питер с катком и отбеливающими чарами. Бельевая веревка зигзагом пересекла двор 10 раз. И она держалась и не падала. Рубашки, которые теперь раскачивались на ней, прихваченные прищепками, были не белые. На одних виднелись красные потеки, по другим велись занятные розовые разводы, а третьи стали нежно-голубыми. Почти на всех плащах там и сям проступили белые полосы. Все носки и брюки превратились в молочно-белые. Чармайн решила, что с ее стороны очень деликатно не указывать Питеру на то, что эльф, пробивавшийся сквозь зигзаги белья, рассматривал его в крайнем замешательстве. «Смотри, там же эльф!» – воскликнул Питер с набитым ртом. Чармайн проглотила последний кусок плюшки и открыла заднюю дверь, чтобы узнать, зачем эльф пожаловал. Эльф пригнул гордую белокурую голову, чтобы не задеть притолоку, прошагал в середину кухни и поставил там на стол стеклянную шкатулку, которую принес с собой. В шкатулке были 3 округлые белые штуковины размером с теннисные мячики. Питер и Чармайн смотрели то на них, то на эльфа, который просто стоял рядом и ничего не говорил. «Что это такое?» – спросил наконец Питер. Эльф поклонился, еле заметно. «Это, — произнес он, — 3 лаббочьих яйца, которые мы удалили из организма чародея Норланда. Операция была крайне сложной, однако нам удалось успешно ее провести. «Лабочьи яйца?» – воскликнули Питер и Чармейн едва ли не хором. Чармейн почувствовала, как зеленеет, и от души пожалела, что съела ту плюшку. Веснушки на белом лице Питера стали темно-коричневые. Потеряшка, которая клянчила себе ланч из-под стола, практически заскулила. «Почему вы принесли яйца сюда?» – выдавила Чармейн. Эльф бесстрастно ответил. «Потому что мы обнаружили, что уничтожить их невозможно. Все наши усилия, и магические, и физические, оказались тщетны. Яйца выдерживают любую нагрузку. В результате мы пришли к выводу, что уничтожить их способен лишь огненный демон. Чародей Норланд поставил нас в известность, что к настоящему времени у мисс Чармейн появилась возможность связаться с огненным демоном». «Чародей Норланд жив? Он может говорить?» – взволнованно воскликнул Питер. «О, да», – сказал эльф. «Он быстро поправляется и должен быть готов вернуться сюда самое большее через 3-4 дня». «Ой, как я рада!» – сказала Чармейн. «Значит, это он болел из-за лабочьих яиц?» «Так и есть», – подтвердил эльф. «Представляется, что чародей несколько месяцев назад повстречал лаббока, гуляя по горному лугу. Поскольку он чародей, яйца впитали его магию, и теперь уничтожить их практически невозможно. Предупреждаем вас, что нельзя ни прикасаться к яйцам, ни пытаться открыть шкатулку, в которую они заключены. Эти яйца крайне опасны. Советуем вам как можно скорее прибегнуть к услугам огненного демона». Пока Питер и Чармейн нервно сглатывали и таращились на 3 белых яйца в шкатулке, эльф отвесил еще один легкий поклон и удалился через внутреннюю дверь. Питер взял себя в руки и бросился за ним, крича, что еще не все выяснил. Но когда он выскочил в гостиную, то успел увидеть только, как закрывается входная дверь. Когда он, а за ним и Чармейн, а за ней потеряшка, выбежал в сад, эльфа и след простыл. Чармейн заметила Ролла, который с хитрой миной выглядывал из-за стеблей гортензии. Но эльф исчез, как и не было. Чармейн подхватила потеряшку и сунула ее в руки Питеру. «Питер», — сказала она, — «держи потеряшку и не дай ей убежать за мной. Я сейчас приведу кальцифера». И она помчалась по садовой дорожке. «Скорее!» — крикнул ей вслед Питер. «Постарайся как можно скорее!» Чармейн не нуждалась в подобных советах. Она бежала, слушая отчаянный писк и подвывание потеряшки. Она бежала и бежала, пока не свернула за скалу и не увидела впереди город. Там ей пришлось перейти на быстрый шаг, схватившись за бок. Однако она все равно спешила изо всех сил. Одна лишь мысль о круглых белых яйцах на кухонном столе заставила ее, едва отдышавшись, снова перейти на рысь. А вдруг яйца проклюнутся, и она не успеет найти кальцифера? А вдруг Питер наделает глупостей, например, попытается наслать на них чары? А вдруг... Чтобы отвлечься от прочих кошмарных вариантов, Чармейн пыхтела себе под нос. «Какая же я дурында! Надо было спросить у этого эльфа, что такое эльфийский дар! А я начисто забыла! Должна была вспомнить! Дурында я!» Но сосредоточиться на этом она не могла. Перед глазами у нее была только одна картина. Питер бормочет над стеклянной шкатулкой заклинание. «С него станется!» Когда Чармейн вбежала в город, хлынул дождь. Чармейн обрадовалась. Это отвлечет Питера от лабочьих яиц. Ему придется бежать во двор и снимать белье, пока оно снова не промокло. Только бы он не успел ничего натворить. В королевскую резиденцию она прибежала мокрая до нитки, едва дыша, и замолотила молотком, и затрезвонила в звонок даже отчаяннее, чем когда увидела светика на крыше. Прежде чем Сим открыл ей, прошла целая вечность. «Ой, Сим!» – выдохнула Чармейн. «Мне срочно нужен кальцифер. Вы не знаете, где он?» «Разумеется, знаю, мисс», – ответил Сим, ничуть не удивившись тому, что волосы у Чармейн промокли, а с платья течет. «В настоящее время сэр Кальцифер в главной гостиной. Позвольте мне проводить вас». Он закрыл дверь и зашаркал прочь, а Чармейн последовала за ним, оставляя на полу мокрую дорожку, по длинному сырому коридору, мимо каменной лестницы, к огромной двери в задней части резиденции, где Чармейн еще не бывала. «Прошу сюда, мисс», — сказал Сим, распахивая величественную, хоть и обшарпанную дверь. Чармайн вошла, и в уши ей ударил рев нестройного хора. Она очутилась посреди толпы пышно разряженных гостей, которые кричали друг на друга, прогуливаясь с кусками торта на изящных тарелочках. Торт был первым, что Чармайн узнала. Он гордо высился на специальном столе в центре зала. Это было, как увидеть старого друга среди всех этих расфуфыренных чужаков. Ближайший гость, облаченный в истинно черный бархат и темно-синюю парчу, повернулся, высокомерно уставился на Чармайн, а потом обменялся возмущенными взглядами со стоявшей рядом дамой. Дама была одета... «Нет, не может быть, чтобы в бальное платье! Сейчас же только время чая!» — в ужасе подумала Чармайн. «В шелк и атлас, такие пышные, что рядом с ней даже тетушка Симпрония выглядела бы убого, окажись она здесь». Но тетушки Симпронии здесь не было. А лорд-мэр был, и его супруга тоже, и вся остальная городская знать. «Сим!» — поинтересовался человек в истине черном. «Кто эта мокрая мещаночка?» «Мисс Шармон», — ответил Сим. «Новый секретарь Его Величества, Ваше Высочество». Он повернулся к Чармайн. «Позвольте представить вас Его Высочеству, кронпринцу Людовику, сударыня». Он сделал шаг назад и закрыл за собой дверь. Чармайн подумала, что со стороны пола было бы очень любезно разверзнуться под ее промокшими ногами и дать ей тихо, мирно рухнуть в подвал. Она напрочь забыла о визите кронпринца Людовика. Очевидно, принцесса Хильда пригласила на встречу с принцем лучших людей Верхней Норландии, и она, простая обывательница Чармайн Бейкер, вломилась в разгар торжественного чаепития. «Счастливо познакомиться, Ваше Высочество!» — натужно выговорила она. Получился перепуганный шепот. Похоже, принц Людовик ее не расслышал. Он засмеялся и сказал: «Мисс Шармон, это кличка, которую дал тебе король, малютка!» Он указал вилкой на даму в не вполне вечернем платье. «Я называю мою секретаршу мисс Прорва. Видишь ли, она обходится мне в целое состояние». Чармайн открыла было рот, чтобы сказать, как ее зовут на самом деле, но дама в не вполне вечернем платье успела первой. «Как ты смеешь так говорить?» — выпалила она. «Эх ты, злобная тварь!» Принц Людовик рассмеялся и отвернулся побеседовать с подошедшим к нему бесцветным господином в бесцветном сером шелковом костюме. Чармайн хотела тут же украдкой удалиться и разыскать кальцифера, но тут свет большого канделябра над головой упал кронпринцу на профиль. Чармайн увидела, что глаз у Людовика так и вспыхнул лиловым. Чармайн застыла, словно ледяная статуя ужаса. Принц Людовик — Лаббакин. Она оцепенела, хотя и понимала, что ужас написан у нее на лице. Понимала, что все увидят, в каком она ужасе, и удивятся, в чем дело. Бесцветный господин уже смотрел на нее, и в его спокойных, розовато-сиреневых глазах читалось любопытство. «О, небеса!» – подумала Чармайн. «Он тоже Лаббакин!» Вот что испугало ее, когда она столкнулась с ним у кухонь. К счастью, тут от бокового столика как раз отошел лорд-мэр, чтобы низко поклониться королю, и Чармайн заметила за его спиной лошадку-качалку. Нет, она увидела даже не одну, а очень много лошадок-качалок. Это немного развеяло ее ужас. Лошадки-качалки почему-то были выстроены в ряд вдоль четырех стен парадного зала. На лошадке, которая стояла ближе всех к большому мраморному камину, восседал Светик и глядел на нее серьезными глазами. Чармайн поняла, что он увидел, как она потрясена, и хотел выяснить, чем именно. Чармайн начала лавировать к камину. По пути она увидела Моргана. Он сидел у мраморного камина и играл в кубики. Над ним стояла Софи. Несмотря на темно-бирюзовое платье и общее впечатление участия в чаепитии, Софи на миг показалась Чармайн огромной львицей со скаленными зубами, охраняющей маленького львенка. «О, здравствуйте, Шармон!» — сказала принцесса Хильда, можно считать прямо в ухо Чармайн. «Возьмите кусочек торта, раз вы здесь!» Чармайн с сожалением поглядела на торт, но ограничилась тем, что вдохнула его сладкий аромат. «Нет, благодарю вас, мэм», — ответила она. «Видите ли, мне нужно передать кое-что, мисс Пендрагон». «Где же кальцифер?» «Что ж, вот она», — показала принцесса Хильда. «Должна заметить, в данный момент дети ведут себя превосходно. Хотелось бы, чтобы это было надолго». Она зашелестела прочь, чтобы предложить торт очередному разряженному гостю. Невзирая на шелест, платье у нее было отнюдь не такое нарядное, как у всех остальных. Местами оно выцвело чуть ли не до белизны и напоминало Чармейн брюки чародея Норланда, которым Питер применил отбеливающие чары. «Ох, только бы Питер не стал насылать никаких чар на лабочьи яйца!» – молила про себя Чармейн, лавируя к Софи. «Привет», – сказала Софи с несколько натянутой улыбкой. Светик за ее спиной раскачивался на лошадке качалки, которая скрипела, что не могло не раздражать. Рядом с ним стояла толстая нянька и нудила. «Мастер Светик, слезьте, пожалуйста! Вы очень шумите, мастер Светик! Мастер Светик, я не хочу повторять вам все по два раза!» Снова и снова. Это, пожалуй, раздражало еще сильнее. София опустилась на колени и дала Моргану красный кубик. Морган протянул кубик Чармейн. «Синя!» – сообщил он. Чармейн тоже опустилась на колени. «Нет, не синий», – сказала она. «А какой?» – Софи проговорила уголком рта. «Рада тебя видеть. Что-то меня этот принц не впечатляет. А тебя? И это его разряженная фифа?» «Иова!» – предположил Морган, снова протягивая Чармейн кубик. «Полностью согласна с вами», – шепнула Чармейн Софи. «Нет, не лиловый, красный». «А вот принц как раз лиловый. Глаза у него лиловые. Он лаббакин». «Что?» – изумилась Софи. «Касня?» – спросил Морган с недоверием, глядя на кубик. Скрип, скрип, скрипела лошадка-качалка. «Да, красный», – сказала Чармейн. «Я сейчас не могу объяснить. Скажите, где кальцифер, и я расскажу все ему, а он вам. Мне срочно нужен кальцифер». «Я здесь!» – сказал кальцифер. «Зачем я тебе понадобился?» Чармейн огляделась. Кальцифер восседал среди пылающих в камине дров, смешивая свое голубое пламя с оранжевым огнем от поленьев, и вид у него был такой мирный, что Чармейн не заметила его, пока он не подал голос. «Ой, как хорошо!» – сказала она. «Вы можете прямо сейчас отправиться со мной в дом чародея Норланда. У нас там срочное дело, с которым может справиться только огненный демон. Пожалуйста!»